Как нарочно кляча тащила неестественно долго, хоть я и обещал целый рубль. Извозчик только стегал и, конечно, настигал ее на рубль. Сердце мое замирало, я начинал что-то заговаривать с извозчиком, но у меня даже не выговаривались слова, и я бормотал какой-то вздор. Вот в каком положении я вбежал к князю. Он только что воротился, он завез Дарзана и был один. Бледный и злой шагал он по кабинету. Повторю еще раз, он страшно проигрался. На меня он посмотрел с каким-то рассеянным недоумением. «Вы опять?» — проговорил он, нахмурившись. «А чтоб с вами покончить, сударь!» — проговорил я, задыхаясь. «Как вы смели со мной так поступить?» Он глядел вопросительно. «Если вы ехали с Дарзаном, то могли мне так и ответить, что едете с Дарзаном, а вы дернули лошадь, и я...» «Ах да, вы, кажется, упали в снег!» И он засмеялся мне в глаза. «На это отвечают вызовом, а потому мы сначала кончим счеты». И я дрожащую рукой пустился вынимать мои деньги и класть их на диван, на мраморный столик и даже в какую-то раскрытую книгу. Кучками, пригоршнями, пачками несколько монет покатились на ковер. «Ах, да, вы, кажется, выиграли, то-то и заметно по вашему тону». Никогда еще не говорил он со мной так дерзко. Я был очень бледен. «Тут я не знаю сколько, надо бы сосчитать. Я вам должен до 3000 или сколько? Больше или меньше?» «Я вас, кажется, не вынуждаю платить. Нет, я сам хочу заплатить, и вы должны знать, почему. Я знаю, что в этой пачке радужных 1000 рублей. Вот!» И я стал было дрожащими руками считать, но бросил. «Все равно я знаю, что 1000. Ну так вот, эту 1000 я беру себе, а все остальное, вот эти кучи, возьмите за долг, за часть долга. Тут, я думаю, до 2000 или, пожалуй, больше». «А 1000-то все-таки себе оставляете?» — оскалился князь. — «А вам надо? В таком случае я хотел было... Я думал было, что вы не захотите, но если надо, то вот... Нет, не надо!» — презрительно отвернулся он от меня и опять зашагал по комнате. — «И черт знает, что вам вздумалось отдавать!» — повернулся он вдруг ко мне с страшным вызовом в лице. — «Я отдаю, чтоб потребовать у вас отчета!» — завопил я в свою очередь. — «Убирайтесь вы прочь с вашими вечными словами и жестами!» Затопал он вдруг на меня, как бы в выступлении. «Я вас обоих давно хотел выгнать, вас и вашего Версилова!» «Вы с ума сошли!» — крикнул я. «Да и было похоже на то! Вы меня измучили оба трескучими вашими фразами, и все фразами, фразами, фразами! Об чести, например! Пфу! Я давно хотел порвать! Я рад, рад, что пришла минута! Я считал себя связанным и краснел, что принужден принимать вас обоих! А теперь не считаю себя связанным ничем, ничем, знаете это. Ваш Версилов подбивал меня напасть на Ахмакову и осрамить ее. Не смеете же после того говорить у меня о чести, потому что вы люди бесчестные, оба, оба. А вы разве не стыдились у меня брать мои деньги?» В глазах моих потемнело. «Я брал у вас как товарищ», — начал я ужасно тихо. «Вы предлагали сами. Я поверил вашему расположению. Я вам не товарищ. Я вам давал, да не для того, а вы сами знаете, для чего. Я брал в зачет Версиловских, конечно, это глупо, но я... Вы не могли брать в зачет Версиловских без его позволения. И я не мог вам давать его деньги без его позволения. Я вам свои давал. И вы знали, знали и брали. А я терпел ненавистную комедию в своем доме». «Что такое? Я знал, какая комедия? За что же вы мне давали?» «Пух во бозье, мон кузен!» «За ваши прекрасные глаза, мой кузен!» Захохотал он мне прямо в глаза. «К черту!» — завопил я. «Возьмите все! Вот вам и эта 1000! Теперь квиты и завтра!» И я бросил в него этой пачкой радужных, которую оставил было себе для разживы. Пачка попала ему прямо в жилет и шлепнулась на пол. Он быстро, огромными тремя шагами подступил ко мне в упор. «Посмеете ли вы сказать, свирепо и раздельно, как по складам проговорил он, что, брав мои деньги весь месяц, вы не знали, что ваша сестра от меня беременна?» «Что? Как?» — вскричал я, и вдруг мои ноги ослабели, и я бессильно опустился на диван. Он мне сам говорил потом, что я побледнел буквально как платок. Ум замешался во мне. Потом мы все смотрели молча друг другу в лицо. Как будто испуг прошел по его лицу. Он вдруг наклонился, схватил меня за плечи и стал меня поддерживать. Я слишком помню его неподвижную улыбку. В ней были недоверчивость и удивление. Да, он никак не ожидал такого эффекта своих слов, потому что был убежден в моей виновности. Кончилось обмороком, но на одну лишь минуту. Я опомнился, приподнялся на ноги, глядел на него и соображал. И вдруг вся истина открылась столь долго спавшему уму моему. Если б мне сказали заранее и спросили, что бы я сделал с ним в ту минуту, я бы, наверное, ответил, что растерзал бы его на части. Но вышло совсем иное и совсем не по моей воле. Я вдруг закрыл лицо обеими руками и горько навзрыд заплакал. Само так вышло. В молодом человеке сказался вдруг маленький ребенок. Маленький ребенок, значит, жил еще тогда в душе моей на целую половину. Я упал на диван и всхлипывал: «Лиза, Лиза, бедная, несчастная!» Князь вдруг и совершенно поверил. «Боже, как я виноват перед вами!» — вскричал он с глубокой горестью. «О, как гнусно! Я думал об вас в моей мнительности! Простите меня, Аркадий Макарыч!» Я вдруг вскочил, хотел ему что-то сказать, стал перед ним, но, не сказав ничего, выбежал из комнаты и из квартиры. Я прибрел домой пешком и едва помню путь. Я бросился на мою кровать лицом в подушку в темноте и думал, думал. В такие минуты стройно и последовательно никогда не думается. Ум и воображение мое как бы срывались с нитки, и, помню, я начинал даже мечтать о совершенно постороннем, и даже Бог знает о чем. Но горе и беда вдруг опять припоминались с болью и с нытьем, и я опять ломал руки и восклицал: «Лиза, Лиза!» и опять плакал. Не помню, как заснул, но спал крепко, сладко.